ее растерзала толпа христиан. Вслед за этим христиане отличились тем, что разрушили библиотеку в Серапиуме, где, вероятно, находилась большая часть рукописей Гипатии. Ни одна из них не сохранилась. Золотой стандарт. У происхождения магнитного поля Земли ученые спорили еще в XVI веке. Во время Второй мировой войны два выдающихся британских физика Эдвард Буллард и Патрик Блэкетт участвовали в разработке мер по предотвращению угроз, которые несли флоту союзников немецкие магнитные мины. В ходе этой работы они задумались о природе геомагнетизма. Когда война окончилась, оба вернулись в Кембридж и продолжили размышлять над этой проблемой. Блэкетт был известнее и как теоретик, и как блестящий экспериментатор. В 1948 году он стал Нобелевским лауреатом. Его биография весьма необычна. Родившись в семье моряка, Блэкетт в 13 лет стал курсантом военно-морских сил Великобритании и успел поучаствовать во многих сражениях Первой мировой войны. Потом его вместе с небольшой группой других молодых офицеров отправили на полгода в Кембридж. Там Блэкетт проявил исключительные способности, особенно во всем, что касалось техники. К примеру, разработал вспомогательное приспособление для корабельных орудий, которым стал пользоваться весь британский флот. Как-то из любопытства Блэкетт решил посетить Кавендишскую лабораторию, просто посмотреть, что такое настоящая физическая лаборатория. Потрясенный увиденным, он ушел со службы и уже вполне взрослым человеком поступил в университет. Там он заинтересовался политикой. После войны симпатии к Советскому Союзу не позволили ему стать участником британского ядерного проекта, хотя он и принимал участие в Манхэттенском проекте Соединенных Штатов. В старости Блэкетт, к тому времени лорд Блэкетт Челси, заседал в Палате лордов. Скончался выдающийся английский ученый в 1974 году. Догадка Блэкетта, родившаяся в спорах с Буллардом, состояла в том, что геомагнетизм – следствие вращения Земли, поскольку на самом деле всякое массивное вращающееся тело должно порождать магнитное поле. Гипотеза эта обещала связать гравитацию с электромагнитными явлениями, а это делало ее вдвойне привлекательной, а такая связь, по убеждению Эйнштейна, просто обязана была существовать. Блэкетт взялся зарегистрировать эффект в эксперименте с вращающимся немагнитным телом. Поскольку требовалось измерять гораздо меньшие магнитные поля, чем позволяла техника тех времен, Блэкетт разработал и сконструировал магнитометр с беспрецедентной чувствительностью. Университетская лаборатория для эксперимента не годилась. Разнообразное оборудование создавало слишком сильные помехи, поэтому Блэкетт построил для своего прибора деревянное укрытие, скрепленное медными гвоздями, в поле рядом с радиообсерваторией Джодрелл Бэнк в графстве Чешир, которой руководил его приятель Бернард Лавелл. В своем деревянном укрытии Блэкетт установил бетонный блок с полостью в центре, покоящийся на подушке из мягкой резины, а в полости подвесил вращающееся тело. Благодаря его связям военных времен и тому обстоятельству, что страна ценила его заслуги, он сумел выпросить на время у Банка Англии достаточно золота, чтобы отлить из него цилиндр 10-сантиметрового диаметра и весом более 15 килограммов. Блэкетт проделал измерения, но вращающийся цилиндр не создал вокруг себя никакого магнитного поля. Теория, следовало заключить, неверна. Впрочем, с технической точки зрения, опыт был поставлен превосходно, и благодаря ему появился, к примеру, способ узнать, содержатся ли магнетики в отдельном минерале. А это, в свою очередь, открыло новую главу в геофизике. Если измерять у камней остаточную намагниченность, то можно проследить, как двигалась земная кора на протяжении целых эпох. Идею о пластичности коры высказал еще в XIX веке Джордж Дарвин, сын Чарльза Дарвина, который из-за этого поссорился с главой викторианской физики Уильямом Томпсоном, лордом Кельвином.